Глава 67. Спать было так хорошо и сладко, что совсем не хотелось просыпаться. Я оттягивала этот момент, как могла. Но больше лежать уже было нельзя. Солнце заглядывает в окно. Ардан будет недоволен, если я задержусь. Еще убирать все. Ой! Я открыла глаза, постепенно приходя в сознание. Звуки трактира так напомнили о прошлой жизни, что я всерьез подумала, будто нахожусь в своей комнатке, выделенной прежним хозяином. Глянула на окно. Закат. Значит, проспала весь день. Ариас. Провела рукой по кровати. Пусто. В моих объятиях было только одеяло. Так мне все приснилось или... Нет, не может быть. Я оторвала голову от подушки и оглянулась, поспешно продирая глаза. Я была одна. Об Ариасе ничего не напоминало, кроме... Взгляд упал на блюдо с фруктами. Ничего не напоминает, кроме фруктов, пустого кувшина и памяти. Неужели мы вправду договорились, целовались и в итоге уснули вместе? Я рухнула назад на подушку, с головой кутаясь в одеяло. А если он сейчас вернется, что делать? Щеки мгновенно загорелись румянцем. Ощущение было волшебным, как у ребенка в новогоднюю ночь. Ожидание чуда, подарка. А еще затаенные неуверенность и тревога. Вдруг подарка не будет. А что, если Дед Мороз забудет именно про меня? Ариас мог проснуться и передумать. Есть и такая вероятность. Максимально загрузившись сомнениями, я быстро оделась в свое же трактирное темное платье, потому что остальная одежда выглядела совсем плачевно. Причесалась, открыла дверь и задумалась. Змей просочился через окно, что ли? Комната была добросовестно закрыта изнутри. Оглянулась на небольшие ставни и тряхнула головой. Узковато для его плечей. Акробат. Я неуверенно выглянула, а затем вышла в длинный пустой коридор. Тут же открылась одна из дверей, и я еле удержалась от того, чтобы в припрыжку не убежать в свое убежище. Только достоинство заставило меня продолжить движение к лестнице. «Спасибо, милый», — игриво проговорила вчерашняя Нинель кому-то. Выдохнув, я спокойно прошествовала мимо, и в проеме этой двери встретилась глазами с раздетым Дреем. «Тысяча миллионов чертей!» Я скорее зажмурилась. «Доброе утро, то есть вечер», — скороговоркой поздоровалась и поспешно шмыгнула прочь. «Но почему они решили проститься именно в этот момент? Зачем я теперь это знаю?» Желание стереть память было нестерпимым. «Добрый», — сдержанно кивнул Дрей, поспешно прикрывая дверь. «Как твой шустрый красавчик? Хорош? Доставил тебя?» — непринужденно поинтересовалась женщина, догоняя меня. «Уровень деликатности — Нинель». Кашлянула я, тщетно пытаясь удалиться. Она по-своему трактовала мое покашливание. «Щедрый красавчик-то, скажу тебе, подруга. Вот этому...» — она кивнула на дверь Дрея. «Вечерок со мной подарил. И приплатил хорошо сверху. Нужен он тебе, нет? А то я б себе такого взяла, погулять. Эх, один раз живем». Женщина весело похлопала по тайному кармашку на поясе, в котором весело зазвенели монеты, и, посвистывая, удалилась. Я встала, как вкопанная. «Ариас подарил ее Дрею?» Я не успела решить, как к этому относиться. «Лиса», натянув штаны, Дрей догнал меня и потянул обратно. «Можно с тобой поговорить?» «Можно», — согласилась. Он завел меня в свою комнату, прикрыл дверь, сцепив руки перед собой, встала, оглянулась. Кровать в беспорядке, покрывало на полу. Только топор любовно лежит около подушки. «Это...» — Дрей кивнул на выход и, замявшись, потер шею. «Даже не знаю, как и получилось. Я поняла, что он о ночной фее. Неужели смущается? А выглядит более расслабленным. И отек спал. Даже второй глаз уже открылся и теперь смотрел на меня. «Не объясняй», — с ободряющей улыбкой остановила мужчину. «Я не осуждаю. Ты об этом хотел поговорить?» «Нет». Дрей оставил в покое шею и пододвинул мне стул. «Присядь. Осилия». «А, конечно», — кивнула. «Это нужно сделать. Давай мне обе руки, ладонями вверх». Целоваться я не собиралась. Дрей присел на кровати напротив и молча протянул мне руки. Сильные, загорелые, жесткие руки с выступающими венами. Положила на них свои, молча удивившись тому, какими же маленькими и слабыми женские руки кажутся по сравнению с мужскими. «Ты меня прости за поведение на горе, был не в себе», — коротко произнес мужчина. Благодарно глянула на него. «Все в порядке». Я обняла пальцами его локти, и Дрей тоже осторожно сжал мои. «Только ничего не отдавай. Забрать магию можешь?» — неожиданно спросил он. «Всю, как сделала в пещере». Просьба Идрея застал меня врасплох. «Могу попробовать», — неуверенно сказала, соображая. «А так можно? А если причиню вред, зачем рисковать? Дам тебе силу, будешь сильным, уважаемым магом. У тебя ведь здорово вышло сражаться с магическим топором». «Я не маг, Лиса», — прямо сказал Дрей. «Я думал, колебался, теперь понял. Хуже, чем быть магом, для меня ничего нет. Не хочу». «А возможные побочные эффекты типа смерть? Давай не будем спешить». Я попыталась отговорить его. «Посоветуемся с остальными. Может, они...» Он отрицательно покачал головой. «Они не маги. Что они скажут, мне известно». «Это ведь может быть опасно, Дрей», — взмолилась я, невольно пытаясь убрать руки, но он удержал. «Я не знаю всей механики. Вдруг убью тебя, если заберу магию. Ариасу пришлось умереть, чтобы подняться на уровень. Что будет с тобой? Думаешь, станешь волком? А если никем, просто человеком? А вдруг вообще умрешь?» «Не умру. А если человеком, все равно. Пробуй», — решительно рубанул Дрей. «Вытяни, что можешь, Лиса. Я еще до пещеры понял, что мне магия не нужна. Шанс есть, я должен его использовать. А что последствия, это мой выбор, моя ответственность, не твоя». Как же велика его ненависть к магам, что он готов пойти на такой риск. Я заколебалась. Надо бы наотрез отказаться, да только в глазах Дрея светилась такая боль, что я сдалась. «Только скажи, если будет плохо». Он кивнул, прикрыла глаза и представила, что я магнит. «Иди ко мне», — приказала я силе. Приказала наугад, но сразу поняла, что у меня получается. Ощущение было такое, словно в грудь закачивают воздух. Только вот происходит это через руки. Грудь распирала, будто я от души вдохнула. «Продолжай», — услышала рычание от Дрея. «В мою кожу впитывается все без остатка», — повторила я себе. Руки Дрея с силой стиснули мои локти, сжали и тут же разжались. Я отчетливо услышала скрежет зубов. Открыла глаза. Дрей был бледен, а его тело сотрясало мелкая дрожь. Я глянула вниз на руки и на секунду увидела это. Словно белая дымка окутала руки и впиталась в мою кожу. Мираж тут же развеялся, я услышала тихий стон Дрея, дверь за спиной резко распахнулась, громко стукнув о стену. «Лиса», — с облегчением произнес голос Ариаса. Он положил руку на мое плечо, вставая сзади. Разжав пальцы, Дрей повалился на кровать. Я испуганно отдернула руки и подскочила. «Как себя чувствуешь?» «Живой», — глухо проговорил Дрей, уткнувшись в одеяло. «Иди, дай прийти в себя». «Но...» «Иди», — мужчина повысил голос, не поднимая лица. «Идем». Ариас подхватил меня за плечи, выводя из комнаты. «А если он...» Я не сказала это вслух, только несчастно глянула на Ариаса. «Если умрет...» «Я загляну к нему чуть позже, хорошо?» «Не волнуйся, лисичка, волк крепкий». «Даже меня выдержал, а ведь я беспощаден». Змей ободряюще улыбнулся, продолжая направлять меня к лестнице. «Давай прогуляемся. Сюда». «Ах, милашка, милашка, никак нельзя тебя оставлять. Только вышел на минутку, вернулся, а ты уже в комнате другого мужчины. Он стонет, кричит твое имя. Я слышу, нервничаю, начинаю думать неприятные вещи, планировать неприятные действия». «Так не годится, солнышко. Надо быть осторожнее. Хотя бы закрывать ему рот, да?» Ариас еще говорил, говорил, и я постепенно успокаивалась. Мы прошли через шумный трактир, ни на кого не обращая внимания, и вышли на улицу. Рука Ариаса лежала на моем плече так естественно, что я уже и забыла о своих сомнениях после пробуждения. «А зачем ты подарил Дрею женщину?» Вопрос я задала с подозрительным любопытством. «Подарок — это для Дрея или ловушка?» «Ах, этот коварный взгляд!» Ариас не стал уклоняться от ответа, забрал в плен мою кисть и начал загибать мои же пальцы, чтобы не шатался по коридору, пока мы вместе, чтобы меньше смотрел на тебя в качестве компенсации за причиненные неудобства сегодня и за прошлые дни. Я ведь неплохо отыгрывался на нем. Еще эту женщину нужно было хорошенько вознаградить. Просто так давать ей деньги я не хотел, поэтому... У меня пальцы уже закончились, а он все перечислял. Действительно такой продуманный, в шоке уставилась на змея. И последнее. Большую часть этих пунктов я придумал только что. С чистым взглядом добавил он. «Ты не против?» — выдохнула. «Ариас в своем репертуаре. Мне кажется, прекрасный подарок для Дрея. Даже похоже на заботливый жест с твоей стороны. А куда мы идем?» — очнулась, обнаружив, что он целеустремленно ведет меня по улице. Приобнимая за плечи, Ариас настойчиво вел меня навстречу закату. «На свидание», — непринужденно сообщил он.